Поцелуй на Мидвее. 1. В 6 утра Ходжес на ногах и готовит плотный завтрак. 2 яйца, 4 ломтика бекона, 4 тоста. Аппетита нет, но он заставляет себя съесть все, напоминая, что это горючее для тела. Возможно, ему представится шанс поесть сегодня, а может и нет. И принимая душ, и пережевывая завтрак, теперь худеть не для кого. Думает он только об одном. С этой мыслью он засыпал под утро. Она вцепилась и не отпускает. Сколько у него взрывчатки? Мысль эта выводит на 2 пренеприятных вопроса. Как этот парень, Перк, намерен ее использовать? И когда? Ходжес принимает решение. Сегодня последний день. Он хочет выследить мистера Мерседеса сам, встретиться с ним лицом к лицу. Убить его? Нет, конечно. Вероятно, нет. Но он с удовольствием выбьет из него все дерьмо. Воздаст и за Оливию, и за Джейнис, и Патрицию Крей. И за всех остальных, кого мистер Мерседес убил и покалечил у городского центра в прошлом году. Людей, которым отчаянно требовалась работа, иначе они не пришли бы туда глубокой ночью, чтобы стоять во влажном тумане, дожидаясь, когда откроются двери. Потерянные жизни, потерянные надежды, потерянные души. Так что да, он хочет добраться до этого сучьего сына. Но если не сумеет выйти на него сегодня, все-таки передаст расследование Питу Хантли и Изи Джейнс, пусть это и чревато. Кто знает, он даже может получить тюремный срок. Значения это не имеет. На его совести и так немало, поэтому он справится. Но только не с еще одним массовым убийством. Это он точно не вынесет. Ходжес назначает себе и крайний срок — 8 вечера. Это черта на песке. За оставшиеся 13 часов он может сделать не меньше Пита и Изи. А то и больше, потому что его не ограничивают инструкции и процедуры. Сегодня он возьмет с собой отцовский АП 38-го калибра. И веселый ударник тоже не помешает. Ударник отправляется в правый наружный карман пиджака, револьвер под левую руку. В кабинете Ходжес берет папку мистера Мерседеса, она уже довольно толстая, и возвращается на кухню. Пока читает, пультом дистанционного управления включает телевизор, чтобы посмотреть в 7 утра на 6-м канале. Ощущает огромное облегчение, увидев кран, упавший на берегу озера и чуть не потопивший баржу с химикалиями. Он, разумеется, не хочет большего загрязнения озера, при условии, что такое возможно. Но эта авария отодвинула взрыв автомобиля на 2-й план. И это хорошая новость. Есть и плохая. Владельца идентифицировали как детектива, теперь на пенсии, который возглавлял расследование массового убийства у городского центра. Ведущий также сообщает, что при взрыве автомобиля погибла сестра Оливии Трелони. На экране появляется фотография его и Джейни, стоящих у похоронного бюро Соумса. Он понятия не имеет, кто и когда ее сделал. Полиция не говорит, связан ли этот взрыв с прошлогодним массовым убийством у городского центра. Лицо ведущего суровое. Но стоит отметить, что виновник того преступления так и не пойман. Из других криминальных новостей, Дональд Дэвис ожидает предъявления обвинения. Ходжеса Дональд Дэвис совершенно не интересует. Он выключает телевизор и возвращается к линованному блокноту. Все еще читает свои записи, когда звонит телефон. Не мобильный, хотя сегодня он в кармане, а на стене. Пит Хантли. «Ты встаешь с петухами», — говорит Пит. «Умозаключение, достойное настоящего детектива. Чем я могу тебе помочь?» «Вчера у нас состоялась интересная беседа с Генри Сируа и Шарлоттой Гибни, тетей и дядей Джанель Паттерсон». Ходжес знает, что за этим последует. «Тетя нас просто заворожила. Она думает, что Изи права, и тебя с Паттерсон никак нельзя назвать просто знакомыми. Она думает, что вы были очень близкими друзьями». «И что ты хочешь этим сказать, Пит?» «Изображали животное о двух спинах. Загоняли красный кадиллак в теплый гараж. Парили хомячка в баньке. забивали гвоздик, катались на... Думаю, я понял. Позволь рассказать тебе кое-что о тете Шарлотте. Если она увидит фотографию Джастина Бибера, разговаривающего с королевой Англии, то скажет, что Биб ее долбил. «Я вижу это по их глазам», — заявит она. «Хм, значит, ничего такого?» «Нет». «Ладно, будем считать, что я поверил, учитывая наше прошлое. Но я все равно хочу знать, что ты скрываешь, потому что это дурно пахнет».